Глава 9. Джонни с Кэти поженились и поселились в тихом переулке в Уильямсбурге, который назывался Богарт-стрит. Джонни выбрал эту улицу, потому что в названии ему чудилось что-то захватывающее дух. Первый год они были очень счастливы. Кэти вышла замуж за Джонни, потому что ей нравилось, как он поет, танцует и одевается. После замужества она задалась целью именно в этом его переделать, что весьма по-женски. Она уговорила его бросить работу поющего официанта. Он послушался, потому что любил ее и хотел угодить. Они стали работать вместе, убирали муниципальную школу. Работа им нравилась. После ужина Кэти надевала свое черное пальто с огромными рукавами фасона баранья нога, щедро обшитое тесьмой. Последний улов с позументной фабрики. Накидывала на голову шарф, называла его нубийским, и они с Джонни отправлялись на работу. Школа была старая, маленькая, теплая, им предстояло провести в ней ночь. Они шагали под руку, он в лаковых туфлях для танцев, а на высоких лайковых ботинках со шнуровкой. Иногда, если вечер выдавался морозный, звездный, они то бежали, то скользили, смеялись взахлеб. Им очень нравилось открывать школу своим собственным ключом. Школа становилась их миром до утра. Они играли в разные игры, пока работали. Джонни садился за парту, а Кэти изображала учительницу. Они писали на доске послания друг другу. Раскатывали свернутые в рулоны карты, развешивали их и касались указкой с резиновым наконечником далеких стран. Их волновали незнакомые земли и неведомые языки. Ему было 19, ей 17. Больше всего им нравилось мыть актовый зал. Джонни вытирал пыль с пианино и при этом пробегал пальцами по клавишам. Начинал наигрывать аккорды. Кэти садилась в переднем ряду и просила его спеть. Он пел ей сентиментальные песенки, бывшие тогда в моде. Она знавала «Лучшие дни» или «Я прячу от тебя свое сердце». Люди, жившие поблизости, просыпались среди ночи. Лежали в теплых постелях, прислушивались сквозь дрему и бормотали друг другу. Что там делает этот парень? Не знаю, кто он, но его место на сцене. На сцене. Иногда Джонни танцевал на небольшом возвышении, как на сцене. Грациозный, красивый, очаровательный. Он был так восхитителен каждой жилкой своего существа, что когда Кэти смотрела на него, ей казалось, ее сердце вот-вот разорвется от счастья. В 2 часа ночи они шли в обеденную комнату для учителей, где стояла газовая плита, и варили кофе. В шкафу у них была припасена банка сгущенного молока. Они наслаждались обжигающе горячим кофе, который наполнял комнату ароматом. Ржаной хлеб и сэндвичи с вареной колбасой тоже были необычайно вкусными. Иногда после еды они шли в комнату отдыха для учителей с кушеткой, покрытой цветастой тканью, ложились на нее и обнимались. Напоследок они выбрасывали мусор из корзин, и Кэти выбирала оттуда кусочки мела побольше и огрызки карандашей подлиннее. Она уносила их домой и складывала в коробку. Позже, когда Фрэнси подросла, она чувствовала себя богачкой. Столько у нее оказалось мелков и карандашей. На рассвете Кэти и Джонни уходили, а школа стояла вымытая, протопленная и сияла чистотой в ожидании дневной уборщицы. Они шли домой, глядя, как гаснут звезды на светлеющем небе. Проходили мимо булочной, из пекарни в полуподвале пахло только что испеченными булочками. Джонни забегал и покупал на 1 никель горячих пончиков прямо из печи. Придя домой, они завтракали теплыми сладкими пончиками с горячим кофе. Потом Джонни выходил купить утренний номер «Американ» и читал вслух новости, сопровождая комментариями, пока Кэти убиралась в комнатах. Днем они обедали тушеным мясом с лапшой или еще чем-нибудь столь же вкусным. После обеда ложились спать и спали, пока не наступит пора идти на работу. Они получали $50 в месяц. Приличная зарплата по тем временам для людей их круга. Они жили и не тужили. Хорошая была жизнь. Счастливая, полная маленьких приключений. И они были так молоды и так любили друг друга. Через несколько месяцев Кэти обнаружила, что беременна. Это повергло их в искреннее изумление, если не в ужас. Кэти сказала Джонни, что у нее это самое. Сначала Джонни растерялся и смутился, он не хотел, чтобы она и дальше работала. Кэти ответила, до сих пор, пока не удостоверилась, что у нее это самое. Она же работала и чувствовала себя прекрасно. Она убедила его, что работа не причинит ей вреда, и он согласился. Она продолжала работать, пока живот не вырос настолько, что она уже не могла наклоняться и мыть под партами. Вскоре она провожала Джонни до школы, а потом лежала на кушетке, на которой они больше не занимались любовью. Всю работу Джонни теперь выполнял в одиночку. В 2 часа ночи он неуклюже делал бутерброды и разогревал кофе. И все равно они были очень счастливы. Только по мере приближения срока Джонни нервничал все сильнее. Морозной декабрьской ночью у Кэти начались схватки. Она лежала на кушетке и терпела, не хотела говорить Джонни, пока он не закончит уборку. По дороге домой боль стала невыносимой, она не сдержалась, застонала. И Джонни догадался, что ребенок родится совсем скоро. Он отвел ее домой, уложил в постель, не раздев. Укрыл теплым одеялом и побежал через весь квартал к миссис Джиндлер, повитухе. Он умолял ее поторопиться. Добрая женщина чуть не свела его с ума своими сборами. Она вынула дюжину попельеток из волос, она никак не могла найти вставную челюсть, а выходить из дома без нее не желала. Джонни помогал ей в поисках и обнаружил челюсть в стакане с водой на полочке за окном. Вода превратилась в лед, и челюсть вмерзла в него, так что пришлось растапливать лед, чтобы вынуть челюсть. Покончив с этим, миссис Джиндлер стала делать оберег из кусочка освещенного пальмового листа, взятого с алтаря в вербное воскресенье. К нему она приложила образок с изображением Божьей Матери, синее птичье перышко, обломок лезвия от перочинного ножа и какой-то стебелек. Связала эти предметы вместе обрывком грязного шнура из корсета женщины, которая родила двойняшек, промучившись всего 10 минут. Готовый оберег она побрызгала святой водой, считалось, что вода взята из Иерусалимского колодца, из которого, так считалось, однажды утолил жажду Иисус. Повитуха объяснила щеголеватому юноше, что этот оберег уменьшит страдания роженицы и подарит ему прекрасного здорового ребенка. Наконец она взяла свой крокодиловый саквояж, хорошо знакомый всем окрестным жителям, причем самые маленькие верили, что именно в этом саквояже их в свое время доставили мамам. И на этом сборы закончились. Кэти кричала от боли, когда они вошли. В квартире толпились соседки. Они стояли везде, молились и вспоминали, как сами рожали. «Когда я рожала своего Винсента», — говорила одна, — «то я... А я была еще моложе ее», — говорила другая, — «и у меня...» «Никто не верил, что я выживу», — гордо заявляла третья. «Но я...» Они радостно встретили повитуху, а Джонни выставили вон. Он сидел на крыльце и вздрагивал от каждого крика Кэти. Он был растерян, все случилось так неожиданно. Было 7 часов утра. Ее крики доносились до него даже через закрытые окна. Мужчины шли мимо на работу, взглядывали на окно, из которого слышался крик, потом на Джонни, который сгорбился на крыльце, и на лицах у них появлялось мрачное выражение. Схватки у Кэти продолжались весь день. И Джонни ничем не мог помочь, ровным счетом ничем. К вечеру он был уже не в состоянии выносить этот крик. Он пошел к матери, чтобы передохнуть. Когда сказал матери, что Кэти рожает, та едва на стенку не полезла от горя. «Теперь она тебя окончательно приковала», — выла она. «Теперь ты никогда не вернешься ко мне». Горе ее было безутешно. Джонни отыскал своего брата, Джорджа, который в эту ночь подрабатывал танцором. Джонни сидел, пил, дожидаясь, когда Джорджа закончит, и совсем забыл, что ему надо идти в школу. Когда Джорджа освободился, они обошли несколько баров, пропускали в каждом по стаканчику или по два и рассказывали всем, что происходит у Джонни дома. Мужчины слушали сочувственно, угощали Джонни и говорили ему, что сами прошли через эту мясорубку. На заре молодые люди вернулись домой к матери. Джонни рухнул, заснул тревожным сном. В 9 утра он проснулся с чувством, что стряслась беда. Он вспомнил про Кэти, вспомнил и про школу, но слишком поздно. Он умылся, оделся и пошел домой. Проходя мимо фруктовой лавки, увидел авокадо и купил пару штук для Кэти. Джонни не знал, что ночью его жена, после 24-часовых мучений, разродилась крошечной девочкой. Самые обычные роды, если не считать того, что девочка родилась в рубашке. Говорят, это добрый знак, такому ребенку суждено великое будущее. Повитуха тайком утащила послед и потом на Бруклинской верфи продала его моряку за $2. У кого есть такая сорочка, тот никогда не утонет, так говорят. Моряк носил ее во фланелевом мешочке на шее. Поскольку Джонни всю ночь пьянствовал, а потом спал, откуда он мог знать, что ночью ударил мороз, трубы прорвало, потому что он не протопил школу, и подвал с первым этажом затопило. Когда он пришел домой, Кэти лежала в темной спальне. Рядом с ней на пуховой подушке, когда-то принадлежавшей Энди, лежал ребенок. Квартира была чисто вымыта, соседки постарались. Чувствовался слабый запах карболки и детской присыпки Мэннон. Повитуха уже ушла, сказав на прощание: «С вас $5. Ваш муж знает, где я живу». После ее ухода Кэти отвернулась лицом к стенке и изо всех сил постаралась не заплакать. Всю ночь она убеждала себя в том, что Джонни ушел на работу. Она надеялась, что в 2 часа во время перерыва он заскочит домой. Теперь уже позднее утро, ему полагается давно быть дома. Может, он пошел к матери, чтобы немного поспать после ночной смены? Кэти уговаривала себя, неважно, где сейчас Джонни. С ним все в порядке, он скоро придет и все разъяснится. Вскоре после ухода повитухи прибежала Эйви. За ней послали соседского мальчика. Эйви принесла сливочного масла, пачку пресных крекеров и заварила чай. Каким же вкусным все это показалось Кэти. Эйви осмотрела младенца и пришла к выводу, что выглядит он довольно хилым, но вслух ничего не сказала. Когда появился Джонни, Эйви собралась прочитать ему нотации. Но, увидев его бледное, испуганное лицо и вспомнив, что лет-то ему всего 20, она проглотила приготовленные слова, поцеловала его в щеку, сказала, чтобы не переживал, и сварила ему кофе. На ребенка Джонни едва взглянул. Все еще сжимая в руке авокадо, он опустился на колени рядом с Кэти и заплакал, дав волю своим страхам и опасениям. Кэти плакала вместе с ним. Всю прошлую ночь она жалела, что его нет рядом, а теперь она жалела, что не удалось родить втайне от него. Хорошо бы прийти к нему, когда все уже позади, и сказать, что все в порядке. Она так настрадалась. Казалось, ее заживо варят в котле с кипящим маслом. И из котла ни вырваться, ни умереть. Она настрадалась. Но, Боже правый, зачем же страдать ему? Он не создан для страданий, страдать положено ей. Всего 2 часа назад она родила. Она была так слаба, что не могла оторвать голову от подушки, но все равно утешала его, просила не переживать, обещала позаботиться о нем. Джонни понемногу успокоился, сказал ей, что в общем все нормально, что он разговаривал с мужьями, многие прошли через эту мясорубку. «Я тоже прошел через эту мясорубку», — сказал он. «Теперь я настоящий мужчина». Внимательно рассмотрел дочь, предложил назвать девочку Фрэнси в честь той девушки, Фрэнси Мелани, которая так и не вышла замуж за его брата Энди. Кэти согласилась. Они подумали, что если бедняжка станет крестной матерью, это поможет ей пережить потерю Энди. А ребенка будут звать так, как звали бы ее. Останься, Энди, жив. Фрэнси Нолан. Джонни смешал авокадо со сливочным маслом, сбрызнул уксусом и принес этот салат Кэти. Ей вкус авокадо показался скучным. Джонни сказал, к нему нужно привыкнуть, как к оливкам. Чтобы порадовать Джонни, Кэти, тронутая его заботой, съела салат. Они уговорили Эйви попробовать салат. Та попробовала и сказала, что не хватает помидорчиков. Пока Джонни пил кофе на кухне, из школы пришел мальчик с запиской от директора. В ней говорилось, что Джонни уволен за пренебрежительное отношение к своим обязанностям. Ему следует прийти и получить расчет. В конце директор упоминал, что о рекомендациях лучше даже не заикаться. Прочитав записку, Джонни побледнел. Он дал мальчику никель за труды и попросил передать директору, что скоро придет. Записку он порвал, и Кэти ничего не сказал. Джонни пошел к директору, постарался все объяснить. Директор сказал: «Тем более ответственно нужно относиться к работе, зная, что родится ребенок. В знак сочувствия он освободил молодого человека от возмещения ущерба, причиненного лопнувшими трубами. Сказал, что этим займется комитет по вопросам образования. Джонни поблагодарил. Директор расплатился с ним из своего кармана. А Джонни выписал ему доверенность на получение своей зарплаты, когда та поступит. В общем, директор проявил доброту, учитывая произошедшее. Джонни рассчитался с повитухой и заплатил хозяину квартиры за следующий месяц. Он слегка испугался, когда осознал, что теперь у них ребенок, и Кэти какое-то время не сможет работать в полную силу, и что они вообще остались без работы. Но в конце концов успокоил себя тем, что за квартиру уплачено, и еще 30 дней у них есть крыша над головой. За это время наверняка что-нибудь подвернется. Днем он отправился к Марии Ромли сообщить о рождении внучки. По дороге остановился возле фабрики резиновых изделий и вызвал бригадира. Джонни попросил его передать Сесси, чтобы заглянула после работы. У них родился ребенок. Бригадир пообещал, подмигнул Джонни, ткнул его под ребра и сказал: «Удачи тебе, приятель». Джонни расплылся в улыбке и выдал ему 10 центов с наказом. «Купи хорошую сигару и выкури за мое здоровье». «Обязательно, приятель», — дал слово бригадир. Он пожал Джонни руку и еще раз пообещал все передать Сесси. Мария Ромли расплакалась, когда услышала новость. «Бедное дитя, бедняжка», — причитала она. «Родилась в мир скорби, родилась для страданий и лишений, счастья увидит мало, а трудиться будет в поте лица, ой-ой-ой». Джонни хотел сказать про ребенка и Томасу Ромли, но Мария умолила его не делать этого. Томас ненавидел Джонни Нолана, потому что тот был ирландец. Томас ненавидел немцев, ненавидел американцев, ненавидел русских, но ирландцев просто терпеть не мог. Он был убежденный расист, и хотя питал огромную ненависть к собственной нации, придерживался теории, что брак между представителями двух разных национальностей дает неполноценное потомство. «Что хорошего получится, если скрестить канарейку с коровой?» Такой аргумент он приводил в доказательство. Проводив тещу до своего дома, Джонни отправился на поиски работы. Кэти обрадовалась, увидев мать. В памяти Кэти совсем свежи были родовые муки, и сейчас она хорошо понимала, что пережила мать, когда давала жизнь ей, Кэти. Она подумала, что ее мать выносила 7 детей, похоронила 3, и понимала, что выжившие обречены на голод и страдания. У Кэти возникло предчувствие, что такая же участь уготована ее ребенку, которому нет и дня. Кэти металась в тревоге. «Что я знаю?» — вопрошала она свою мать. — Я могу научить ее лишь тому, что сама знаю. А знаю я так мало. Ты, мама, бедна. Мы с Джонни тоже бедняки. Девочка вырастет и тоже будет бедной. Мы не можем подняться выше положения, в котором находимся сегодня. Иногда мне кажется, что прошлый год был самым лучшим в нашей жизни. А теперь с каждым годом мы с Джонни будем становиться старше. Но жизнь не будет становиться лучше. Все, что у нас есть, — это молодость и силы для работы, но со временем силы закончатся. И Кэти постаралась осмыслить подлинное положение дел. «Конечно, я должна работать», — размышляла она. «Нельзя рассчитывать на Джонни, это я обязана заботиться о нем. О, Господи, не посылай мне больше детей, а то у меня не хватит сил на Джонни, а я должна заботиться о нем. Он сам не может позаботиться о себе». Мать прервала ее размышления, она сказала. «Что мы имели в прежней стране? Ничего. Крестьяне голодали, потом перебрались сюда. И тут не лучше, если не считать, что твоего отца хоть в армию не забрали, как хотели в той стране. Но в остальном тут даже хуже. Я скучаю по родным местам, по лесам, по широким полям, по привычной жизни, по друзьям». «Если вы не рассчитывали на лучшую жизнь, зачем поехали в Америку?» «Ради детей. Я хотела, чтобы дети родились в свободной стране». «Похоже, это не удалось, мама», — горько улыбнулась Кэти. «В этой стране есть то, чего нет в прежней стране. Пусть все чужое, но есть надежда. В прежней стране человек, если много работает, повторяет путь своего отца. Если отец плотник, то и сын будет плотником. Ему не стать учителем или священником. Он может достичь чего-то, но не выпрыгнет из отцовской колеи. В прежней стране у человека есть прошлое. В этой стране у человека есть будущее. В этой стране человек может стать кем захочет, если у него хватит решимости, если он честно трудится для своей цели. Это не так. Твои дети достигли не больше, чем ты. Мария Ромли вздохнула. Наверное, это моя вина. Я не сумела дать образование дочерям, потому что у меня за плечами ничего нет. Много сотен лет мои предки трудились на земле помещика. Старшую дочь я даже в школу не отдала. Была совсем темная, не знала даже того, что в этой стране дети простых людей вроде нас имеют право учиться бесплатно. Поэтому как Сисси могла добиться больше, чем я? Никак не могла. Но три другие дочери. Вы ведь ходили в школу. Я окончила 6 классов. Разве можно это назвать образованием? И твой Йонни. Мария не выговаривала Дж. Он ведь тоже окончил 6 классов. Разве не так? В голосе Марии послышалось волнение. Лихая беда начала. Она взяла внучку на руки и подняла высоко. Это дитя родилось от родителей, которые умеют читать и писать. Просто сказала она. Как по мне, это большое чудо. Мама, я молодая. Мне всего 18, мама. Я сильная, я буду много работать, мама, но я не хочу, чтобы мой ребенок вырос лишь для того, чтобы работать, как я. Что мне сделать, мама? Что сделать, чтобы у нее была другая жизнь? С чего начать? Способ один — читать и писать. Ты умеешь читать каждый день, ты должна прочитывать своему ребенку по страничке из какой-нибудь хорошей книги. Каждый день, пока девочка сама не выучится читать. Дальше будет читать сама. Я знаю, что это верный способ. Я буду ей читать, пообещала Кэти. Какую хорошую книгу взять? Есть 2 великие книги. Шекспир — великая книга. Я слышала, что все тайны, все чудеса описаны в этой книге. В ней собрана вся человеческая мудрость. В ней красота и жизнь. Говорят, что эти истории нужно разыгрывать на сцене в театре. Мне не случалось говорить с человеком, который бы видел это великое зрелище своими глазами. Но наш помещик в Австрии как-то сказал, что некоторые страницы Шекспира хочется петь как песню. Это было давным-давно. Наш помещик сказал это своему сыну, который собирался в главный университет в мире, в Гейдельберг. «Шекспир? Это книга на немецком языке?» «На английском. А вторая великая книга?» Это Библия, которую читают протестанты. Так у нас же, у католиков тоже есть Библия. Мария украдкой огляделась. Не годится честному католику говорить такое, но я думаю, что в протестантской Библии больше красоты. Это самая великая история земли и неба. Одна подруга-протестантка, которую я очень любила, прочитала мне однажды отрывок из своей Библии. Тогда я и подумала так. Возьми Библию Шекспира и каждый день читай по странице из них своему ребенку, даже если сама не понимаешь написанного. И не все слова можешь правильно выговорить. Неважно. Ты должна делать это. Тогда ребенок будет расти с пониманием, что существует прекрасное и великое, и что эти домишки в Уильямсбурге еще не весь мир. Значит, протестантская Библия и Шекспир? И еще рассказывай ребенку легенды, которые я рассказывала тебе. Их мне рассказывала моя мать, а ей — ее мать. Ты должна рассказывать дочери сказки нашей Родины. Рассказывать про тех существ, которые живут не на земле, а в сердцах. Феи, эльфы, карлики и все остальные. Рассказывать о привидениях, которые преследовали народ твоего отца, про сглаз, который волшебница наложила на твою тетю. Ты должна рассказать про знаки, которые получают женщины нашего рода, когда кому-то грозит беда или смерть. И еще ребенок должен верить в Бога и в Иисуса, его единственного сына. Мария перекрестилась. Да, и еще не забывая про Санта-Клауса. Ребенок должен верить в него, пока ему не исполнится 6 лет. Мама, я знаю, что феи и привидения не существуют. Зачем я буду повторять ребенку глупые выдумки? Откуда ты знаешь, существуют ли на земле привидения, а на небесах ангелы? Строго ответила мать. Что Санта-Клауса не существует, я точно знаю. И все равно ты должна рассказывать о нем ребенку. Почему? Почему, если сама не верю? Потому что есть такая бесценная вещь. Называется воображение. Оно очень нужно ребенку. Просто ответила Мария. У ребенка должен быть свой секретный мир. И в этом мире живут существа, которых он не видел. Необходимо верить. Начинать нужно с веры в существ из другого мира. Если в нашем мире станет невыносимо, всегда можно вернуться в воображаемый мир и жить в нем. Мне в мои годы до сих пор нужнее нужного вспоминать про удивительную жизнь наших святых и про те чудеса, которые они совершили. Я думаю про них и только поэтому справляюсь с жизнью. Девочка вырастет и узнает правду, узнает, что я врала. Она будет разочарована. Это называется учиться у жизни. Очень полезно своим умом учиться у жизни. Сначала верить всем сердцем, а потом разувериться. Это тоже очень полезно. Чувство от этого становится богаче, глубже. Кто знает, какая выпадет ей женская доля. Может, люди обидят, разочаруют ее. А у нее уже есть такой опыт, а она сможет пережить разочарование. Когда будешь воспитывать своего ребенка, не забывай, что страдать тоже полезно. От этого человек делается богаче. «Если так, то мы, Ромли, очень богатые», — заметила Кэти грустно. «Конечно, мы бедные, мы страдаем. Жизнь у нас тяжелая, но мы хорошие люди, потому что знаем все то, о чем я рассказывала тебе. Я не умею читать, но я рассказывала тебе то, чему меня научила жизнь. А ты расскажешь своей дочери и добавишь еще то, чему жизнь научит тебя, когда станешь старше». «Чему еще нужно научить ребенка?» «Ребенок должен верить в небеса, не в такие небеса, где ангелы летают, и Мария сидит на троне». Мария выражала свои мысли с трудом, мешая немецкие и английские слова. «А в такие небеса, где человек может мечтать, и его желания исполняются. Может, это какая-то другая религия? Не знаю. А еще? Что еще нужно сделать?» «Прежде чем умрешь, ты должна купить немного земли. Может, с домиком, чтобы передать по наследству детям». Кэти рассмеялась. «Откуда у меня возьмется своя земля? Мы и аренду-то за квартиру с трудом платим». «Все равно», — твердо сказала Мария. «Ты должна это сделать. Сотни лет наши предки-крестьяне работали на чужой земле. Так было в нашей прежней стране. Здесь мы работаем на фабрике, это лучше. У рабочего есть кусочек дня, когда он сам себе хозяин. Это хорошо. Но еще лучше иметь кусочек земли, где ты сам себе хозяин. Кусок земли, который можно передать детям. Это значит изменить свою участь в этой жизни. Но как приобрести землю? Мы с Джонни работаем и получаем гроши. Иногда заплатишь за квартиру и страховку, и на еду почти не остается. Как мы соберем денег на землю? Возьми пустую банку из-под сгущенного молока и как следует помой ее. Банку? Прибей ее в шкафу или в чулане, в самом дальнем темном углу. Каждый день клади в нее 5 центов. Через 3 года у тебя скопится маленькое состояние — $50. Возьми эти деньги и купи участок земли в сельской местности. Оформи все бумаги, что участок твой. Так ты станешь владелицей земли. Если у человека есть земля, он никогда снова не превратится в раба. 5 центов в день. Вроде немного, но откуда их взять? Нам и сейчас-то не хватает, а нужно будет кормить еще и ребенка. Нужно поступать так. Ты приходишь к зеленщику и спрашиваешь, сколько стоит пучок моркови. Он говорит 3 цента. Ты осматриваешься, находишь пучок похуже и поменьше, спрашиваешь, отдадите этот бракованный пучок за 2 цента? Говори уверенно, и получишь его за 2 цента. Сэкономленная монета пойдет в банку. Или, скажем, на улице зима. Ты купила ведро угля за 25 центов. В доме холодно. Ты хочешь развести огонь в печи. Остановись. Подожди еще час. Потерпи холод лишний час. Закутайся в платок. Скажи себе, я мерзну ради того, чтобы купить землю. За этот час ты сэкономишь угля на 3 цента. Положи эти 3 цента в банку. Когда сидишь вечером одна, не зажигай лампу. Посиди в темноте и помечтай. Прикинь, сколько масла ты сэкономила. И положи столько пенни в банку. Банка будет наполняться. В один прекрасный день там соберется $50, и наверняка на этом длинном острове, как его, Лонг-Айленде, найдется участок земли, который можно купить за эти деньги. Неужели таким образом можно накопить? Клянусь Божьей Матерью, да. Тогда почему же ты сама не накопила и не купила землю? Я накопила. Как только мы приплыли сюда, я завела банку. Через 10 лет я скопила $50. Я взяла эти деньги и пошла к соседу. Про него говорили, что он справедливо обходится с людьми, которые покупают землю. Он показал мне прекрасный участок и сказал по-немецки «отличная земля». Взял деньги и дал какую-то бумагу. Читать-то я не умею. Вдруг вижу, на моей земле люди строят дом. Я показала им свою бумагу. Они посмеялись надо мной, но в глазах у них была жалость. Оказалось, что тот человек не продавал землю. Он занимался, как это у вас по-английски называется, машинациями. Махинациями. Вот-вот. Неучи старого света вроде меня часто попадают в ловушки, потому что мы не умеем читать. Но у тебя есть образование. Первым делом ты прочитай бумагу, которую тебе дадут. Только потом плати. И ты больше ничего не скопила? Скопила. Еще раз. Во второй раз было труднее, потому что семья выросла. Я скопила, но когда мы переезжали на другую квартиру, твой отец нашел банку и забрал деньги. Землю покупать не захотел. Он всегда был да птиц охочий, поэтому купил на все деньги петуха с курами и цыплят. И посадил их на заднем дворе. «Кажется, я даже помню этих цыплят», — сказала Кэти. «Давно это было». Он сказал, будем продавать яйца соседям и заработаем много денег. Мечты, мечты наши. В первую ночь через забор перелезло голодных котов 20. Они сожрали много цыплят. Еще больше на другую ночь выкрали итальянцы. На третий день пришел полицейский и сказал, что закон запрещает в Бруклине разводить кур во дворе. Пришлось заплатить ему $5, чтобы не сажал твоего отца под арест. Осталось несколько цыплят, твой отец продал их и купил канареек. Их держать закон не запрещает. Так пропали все мои сбережения во второй раз. Но я коплю снова, и, может, когда-нибудь. Она помолчала, потом поднялась и накинула платок. Темнеет. Скоро твой отец вернется с работы. Да хранит Пречистая Дева Мария тебя и твое дитя. Сися пришла сразу после работы. Не тратила время даже на то, чтобы стряхнуть серую резиновую пыль с волос. Новорожденная привела ее в совершенный восторг. Сися твердила, что это самый прекрасный младенец на свете. Джонни посматривал на Сиси скептически. На его взгляд ребенок был синий и сморщенный. Джонни опасался, что с ним что-нибудь не так. Сиси искупала младенца. В первый день его полагается купать 12 раз. Она сбегала в лавку деликатесов и уговорила хозяина открыть ей кредит до субботы, когда будет зарплата. Набрала разных вкусностей на $2, ломтиков языка, копченого лосося, кусочек копченого осетра сливочного цвета, хрустящих хлебцев. Купила мешок угля и развела жаркий огонь. Отнесла Кэти ужин на подносе, а они с Джонни сидели на кухне и ужинали вдвоем. В доме пахло теплом, вкусной едой, деткой присыпкой и еще карамелью от ароматического диска, который Сися носила на шее в серебристом филигранном медальоне в форме сердечка. Джонни смотрел, как Сися курит после ужина. Он размышлял, какими соображениями люди руководствуются, когда дают своим ближним определение «хороший» или «плохой». Вот хотя бы Сися. Она плохая, но очень хорошая. Плохая, потому что меняет мужчин, но хорошая, потому что там, где она появляется, жизнь оживает, наполняется добротой и радостью, приобретает запах и вкус. Джонни хотелось, чтобы его дочь была немного похожа на Сисси. Когда Сисси объявила, что останется на ночь, Кэти разволновалась и сказала, что у них только одна кровать, и на ней спит она с Джонни. Сисси объявила, что не прочь переспать с Джонни, если он подарит ей такого же прекрасного ребенка, как Фрэнси. Кэти нахмурилась. Конечно, она понимала, что Сиси шутит. Но была в ее шутке доля правды. И Кэти начала отчитывать Сисси. Джонни положил конец этой сцене, сказав, что уходит, ему нужно в школу. Он не посмел признаться Кэти, что потерял работу. Вместо школы пошел на поиски своего брата Джорджа. Он работал тем вечером. К счастью, потребовался еще один человек, чтобы обслуживать столики и петь в перерывах. Джонни отработал вечер, ему пообещали, что на следующей неделе он тоже понадобится. Так он снова стал поющим официантом и с тех пор никогда ничем другим не занимался. Сисси нырнула в постель Кэти, и они проболтали почти всю ночь. Кэти поделилась своей тревогой за Джонни и своим страхом перед будущим. Они обсудили Марию Ромли и то, какой хорошей матерью она была для Эви, Сисси и Кэти. Коснулись и отца Томаса Ромли. Сисси сказала, что он старый мерзавец, а Кэти ответила, что надо быть уважительнее к нему. «Вот еще глупости», — возразила Сисси, и Кэти рассмеялась. Кэти рассказала Сисси о разговоре, который состоялся у нее в этот день с матерью. Идея с консервной банкой так понравилась Сисси, что она вскочила, перелила сгущенку в миску и прямо среди ночи стала прибивать жестянку. В ночной рубашке она втиснулась в узкий загроможденный чулан, но запуталась в длинном подоле. Тогда она скинула рубашку и принялась за дело голышом. Целиком она в чулан не влезла, ее обнаженная попа торчала наружу и сияла в темноте, пока она молотком приколачивала банку к полу. На Кэти напал такой приступ смеха, что она испугалась, как бы ни началось кровотечение. Громкий стук в 3 часа ночи перебудил жильцов дома. Соседи снизу стучали им в пол, соседи сверху в потолок. Сисси вызвала у Кэти новый приступ смеха, потому что стала возмущаться из чулана. Как смеют соседи поднимать такой шум, ведь в доме находится роженица? Как они смеют? — восклицала она, нанося по гвоздю последний оглушительный удар. Справившись с банкой, она снова надела ночную рубашку и открыла счет в банке, бросив 5-центовую монетку, а потом вернулась в постель. Она внимательно выслушала рассказ Кэти про 2 главные книги и теперь знала, что подарить новорожденной на крещение. Фрэнси провела свою первую ночь на земле, уютно посапывая между мамой и Сисси. На следующий день Сисси отправилась на поиски 2 главных книг. Она пришла в муниципальную библиотеку и спросила библиотекаршу, как получить Библию Шекспира насовсем. Библиотекарша ответила, что с Библией помочь не может, а что касается Шекспира, то в библиотеке есть старый экземпляр, который собираются списать, и его можно купить. Сисси купила. Зачитанный до дыр старый том — собрание всех пьес и сонетов с подробными примечаниями и комментариями, как понимать то или иное произведение. Имелась в этом томе и биография автора с портретом, а содержание пьес — иллюстрировали гравюры. Текст был напечатан мелким шрифтом в 2 столбца на тонкой бумаге. Сисси заплатила за книгу 25 центов. Библию Сисси искала дольше, зато обошлась она дешевле. Если совсем честно, то даром. На первой странице было написано имя Гедеон. Гедеоновы братья — международная христианская организация, которая занимается бесплатным распространением Библии в местах массовых посещений. Через несколько дней после покупки Шекспира Сисси проснулась утром в тихой семейной гостинице и толкнула локтем очередного любовника, с которым провела здесь ночь. Джон. Она называла его Джон, хотя его звали Чарли. А что за книга лежит на комоде? Библия. Протестантская? Да. Я хочу стащить ее. Давай. Для этого ее сюда и положили. Нет. Да. Ты не шутишь? «Не шучу. Люди крадут Библию, потом читают, встают на путь истины и раскаиваются в своем поступке. Они возвращают ее обратно и покупают новую, а другие люди снова крадут, читают и встают на путь истины. В общем, фирма, которая печатает Библии, не остается в накладе». «Ну, на этот раз они не получат свою Библию обратно». Сисси завернула Библию в гостиничное полотенце, которое собиралась прихватить заодно. «Стой!» Джон по имени Чарли испугался. «Вдруг ты прочтешь Библию и встанешь на путь истины? Тогда мне придется жить со своей женой». Он вздрогнул от этой мысли и обнял Сесси. «Поклянись, что ты не встанешь на путь истины». «Не встану». «Откуда ты знаешь?» «Я никогда не слушаюсь чужих слов. К тому же я не умею читать. А что хорошо, что плохо, я чую нутром. Если мне плохо, значит, это дело плохое. Если мне хорошо, значит, дело хорошее. Когда я с тобой, мне хорошо». Она крепко обняла его и поцеловала в ухо. «Я очень хочу, чтобы мы поженились», — сказал он. «Я тоже, Джон. Но давай не будем спешить. Подождем немного», — честно ответила она. «Ведь я женат, а эта чертова католическая религия не признает развода». «Я тоже не признаю развода», — сказала Сесси, которая всегда выходила замуж, не утруждая себя разводом. «Знаешь что, Сесси?» «Что?» «У тебя золотое сердце». «Ты не шутишь?» «Не шучу». Он посмотрел, как она потянулась за алыми подвязками, чтобы пристегнуть тончайшие чулки, которые уже успела надеть на стройные ноги, и вдруг взмолился. «Давай поцелуемся». «Хватит ли нам времени?» — практично поинтересовалась она. Но все же сняла чулки. Так было положено начало библиотеки Фрэнси Нолан.